Девочка со спичками. В панельном доме на окраине Москвы, в старой квартире, которая больше напоминала шкаф, забитый упаковками от чипсов и банками из-под колы, кофейными стаканчиками и коробками из-под пиццы, лежал, свернувшись в позе эмбриона, на старом диване человек. В его глазах отражались блики от проекционного экрана, который работал день и ночь, тихо, но постоянно гудя, как рой обеспокоенных пчел. Потоки противоречивых новостей заливали человека с головой, и он не мог им сопротивляться. Как морок они липли к нему, стараясь захватить все больше уголков сознания, смешиваясь с мыслями о девушке со шрамом. Иногда слух Игоря улавливал цитаты, в которых мелькала его старая фамилия, но уже гораздо реже, и реагировал он на нее почти спокойно. О Полине, конечно, не было никаких вестей. Зато были фильмы. Много разных фильмов, где лица женских персонажей постепенно приобретали ее черты. Игорь понимал, что это начало шизофрении, но не мог не радоваться появлению Полины на экране. Она говорила с ним цитатами, которые он иногда повторял ночью, чтобы справиться с приступами паники. «Это круг. Вы живете, чтобы продолжать жизнь. Какой смысл?» «А какой смысл в вашей жизни?» «Чувства. Вы никогда не ведали их и не знаете, что это, но это насущно, как дыхание. И без этого, без любви, без ярости, без печали, дыхание всего лишь тиканье часов». Игорь, щурясь, присмотрелся к экрану. «Ты права, Полина. Ты, как всегда, права». Дорога из больницы на Курский вокзал 2 месяца назад казалась Игорю чем-то настолько далеким, как будто это тоже был фильм, и не про него. В этом фильме он ехал на трамвае, покачиваясь от слабости, и боялся смотреть в лица людей. В руке он сжимал коричневый бумажный пакет, который ему отдали при выписке. Внутри лежали аккуратно сложенный черный пуховик, красная вязаная шапка, белая футболка, нижнее белье, носки, джинсы и кроссовки. Стоя у окошка с поджавшей губы медсестрой, которая, наконец, получила нужные документы, Игорь в который раз про себя поблагодарил Полину. Она предусмотрела все, даже то, что ему нечего будет надеть, поскольку доставили его сюда практически голым. Игорь трясся в заснеженном трамвае, а за окном разбивались на тысячи ослепительных линий фонари. В глазах стояла мокрая пелена, хотя слез больше не осталось. Он выплакал их все, сидя на корточках у больничной стены в темноте и зажав рот рукой, чтобы прохожие ничего не услышали. Зажженная сигарета роняла пепел на свежевыпавший снег, и тот проседал под красными искрами и покрывался черными дырами. Соколов почти не помнил, как нашел нужную ячейку в камере хранения. На автомате ввел пароль и достал оттуда токен с деньгами и карт-ключ. Единственный неперсонализированный запас на черный день, который успел сделать в прошлой жизни. Это было глупо. Но остальное покоилось на цифровых счетах в банках по всему миру, и этими деньгами он теперь не мог воспользоваться, если хотел жить. Денег в ячейке было немного, карт-ключ выглядел старым и потертым, но у Игоря не осталось сил думать о будущем. Настоящее ужасало его равнодушием, неспешностью и бессмысленностью. Впервые в жизни у Соколова не было целей. Никто не обращал на него внимания, и это сводило с ума. Оцепеневший, он доехал до квартиры на окраине, в которой годами никто не жил, открыл ее в темноте, упал на пыльный диван и замер. Боль лежала на груди неисчезающей тяжестью, не давая вздохнуть. Ему хотелось чувствовать что-то другое, только не это. Но ничего другого у жизни для него не было. И без этого, без любви, без ярости, без печали, дыхание всего лишь тиканье часов, повторил он про себя фразу из фильма, которая заставила его вернуться в реальность. Какой-то звук, помимо кино, проявлялся фоном. Источником была открытая на два пальца фрамуга. За ней что-то неравномерно постукивало и шипело, смутно и знакомо. Соколов с трудом поднялся с дивана. Стоя в темноте возле окна, сквозь которое тускло светил один единственный уличный фонарь, Игорь не мог поверить своим глазам. В матовом асфальтовом блеске оттепели, среди груд грязного снега, двое парней в черных капюшонах и масках заканчивали гигантское граффити на стене противоположного дома. Игорь замер, не в силах отвести взгляд от картины. Это была девочка со спичками. Читал Игорь Князев.